военная экономика и воздушная война. С середины 1943 года на военную промышленность Германии и военную экономику в целом стали оказывать большое влияние участившиеся налеты авиации противника. Главное место в программе строительства немецкой авиации с давних пор занимало наступательное оружие, то есть бомбардировщики и истребители-бомбардировщики, но их применение на фронте было весьма затруднено в связи с увеличением числа и расширением территории театра военных действий. Отсутствие достаточного количества аэродромов на востоке увеличивало износ материальной части. Усиленные приготовления, проводившиеся Англией и США в области самолетостроения, не были своевременно учтены Германией ни в отношении их масштабов, ни в отношении той опасности, которую представляли собой новые радарные установки противника, позволявшие ему значительно повысить качество бомбометания. Все надеялись на то, что обеспечить ПВО страны удастся исключительно за счет зенитной артиллерии. Лишь позднее Мильху удалось добиться увеличения производства истребителей. Но производство их для массового использования, учитывая очень быстрый износ, оставалось до начала 1944 года очень незначительным, до 1000 машин в месяц. К тому же истребители, предназначенные для обороны самой Германии, постоянно изымались из системы ПВО страны для облегчения положения на фронтах. Поистине серьезной воздушная обстановка над Германией стала с того времени, когда начались ужасающие массированные налеты авиации противника на жилые кварталы больших городов, в результате которых жилые дома один за другим превращались в сплошные развалины. Однако даже эти налеты не могли сломить дух сопротивления населения и решающим образом снизить выпуск военной продукции благодаря рассредоточению и перемещению многих строительных и сборочных заводов в другие районы. Потери в промышленности от воздушных налетов удалось значительно сократить. Стратегически важные предприятия были спрятаны под землю и уже в первой половине 1944 года стали давать продукцию. За периодом бомбардировок густонаселенных городов последовал период налетов на предприятия ключевых отраслей промышленности – танковые, моторостроительные, шарикоподшипниковые, автомобильные и другие заводы. С начала 1944 года главным объектом воздушных налетов стали авиационные заводы. В феврале 1944 года в течение нескольких дней воздушным атакам подверглось 50% авиационных заводов, причем многие из них были почти целиком разрушены. Но благодаря огромным усилиям дирекции заводов и рабочих коллективов каждый раз удавалось вновь восстанавливать производство или перемещать заводское оборудование в другое место. Правда, выполнение программы замедлялось, но производство, несмотря на сыпавшийся сверху град бомб, непрерывно возрастало и достигло максимального уровня в июле 1944 года. Зачастую заводы продолжали выпуск продукции в таких условиях, в которых в мирное время всякая работа была бы прекращена. Производство вооружений в 1944 году находилось на таком уровне, который в нормальной обстановке позволял обеспечить любые потребности всех вооруженных сил. Но в этот момент на востоке и на западе противники нанесли немецкой армии совершенно небывалый урон. Отступая, немецкие войска бросали на поле боя огромное количество боевой техники. Наряду с созданием полных комплектов вооружений для новых крупных формирований приходилось уделять большое внимание вопросам пополнения и замены вышедшей из строя техники. Несмотря на эти крайне неблагоприятные обстоятельства и огромную дополнительную нагрузку от бесконечных воздушных налетов противника, валовой выпуск промышленной продукции в Германии увеличился в 1944 году в среднем на 60% по сравнению с 1943 годом. Валовой продукции 1944 года вполне хватило бы на то, чтобы полностью вооружить и оснастить 225 пехотных и 45 танковых дивизий. Программа строительства подводных лодок нового типа, защищенных специальной обшивкой от действий радарных установок противника, в основном выполнялась. Уже в декабре 1944 года военно-морскому флоту было передано свыше 30 таких подводных лодок. К тому же времени было построено и снабжено горючим на 3 месяца свыше 900 реактивных самолетов. Однако никто и никогда не сможет сказать, почему эти самолеты не были использованы массированно для отражения воздушных налетов противника. Исход воздушной войны был решен, когда в конце апреля 1944 года противник начал бомбить электростанции и заводы по производству синтетического бензина, азота и синтетического каучука. Эти предприятия были наиболее уязвимыми, так как они, противоположно другим военным предприятиям, концентрировались по преимуществу в одном весьма небольшом по площади районе. Максимальные цифры добычи и производства сырья и основных материалов, то есть главным образом угля, железа и химических продуктов, были достигнуты в апреле 1944 года. Ниже приводится таблица, цифры которой наглядно показывают максимальный уровень добычи и производства основных материалов и катастрофический упадок в развитии германской экономики в 1944 году. Таблица. Добыча и производство основных материалов в тысячах тонн в 1943-1944 годах. Первая колонка. Наименование основных материалов. Вторая колонка. Среднемесячный выпуск в 1943 году. Третья колонка. Март 1944 года. Четвертая колонка. Июль 1944 года. Пятая колонка – октябрь 1944 года. И шестая колонка – декабрь 1944 года. Каменный уголь. Среднемесячный выпуск в 1943 году – 22300 тонн. В марте 1944 года – 24700 тонн. В июле 1944 года – 22600 тонн. В октябре 1944 года 16200 тонн. И в декабре 1944 года 14300 тонн. Сырая сталь, соответственно, 2500, 2700, 2500, 2000, 1000. Минеральные масла, соответственно, 625, 733, 346, знак вопроса, 200, азот, соответственно, 77, 84, 57, 37, 20, синтетический каучук, соответственно, 9,6, 12, 10, 5, 1,8. Взрывчатые вещества, соответственно, 34, знак вопроса, 49, 36, 31, конец таблицы. Производство важнейших видов продукции не снизилось только благодаря тому, что начиная с марта 1944 года в одной лишь химической промышленности более 250 тысяч рабочих непрерывно занимались восстановлением заводов, разрушенных неоднократными воздушными налетами противника. Весьма интересным является тот факт, что, например, бензиновые заводы, на которые за один лишь налет было сброшено свыше 2000 бомб, и которые неискушенным наблюдателю представлялись грудой исковерканных труб и балок, были через 6-8 недель снова сданы в эксплуатацию, а через несколько дней опять разрушены. Поскольку вражеская авиация могла совершать лишь определенное количество крупных воздушных налетов в месяц, возникло настоящее соревнование за то, чтобы быстро налаживать вышедшее из строя оборудование хотя бы на несколько недель или даже дней. В сентябре 1944 года бывали дни, когда в Германии не производилось ни одной тонны бензина, а в октябре-ноябре того же года производство бензина снова налаживалось. До середины года еще кое-как удавалось обеспечить вооруженные силы горючим за счет предельной экономии и использования всех имеющихся запасов. Но с начала второй половины года, когда все запасы горючего оказались исчерпанными, нехватка горючего превратилась в существенную помеху, срывающую или чрезвычайно замедляющую подготовку и проведение всех оперативных мероприятий немецкого командования.